Глава 6. Когда Доня ушла к себе в комнату, я тоже ушел к себе в спальню, но вспомнил, что велела девушка. Нужно было в темноте разглядывать руку, выбросив все мысли из головы. Так, разглядывая, как полный болван, руку, я думал, ничего, конечно, не увидев. Проснулся я в утреннюю четверть. Солнце еще не стало. В доме стояла полная тишина и полная темнота. После капсулы кровать с чистыми простынями, двумя подушками и одеялом показалась пределом желаний. Моя космическая авария закончилась. Началась новая жизнь. Предстояло освоиться в новом для меня мире с феодальным строем. «Юра», — мысленно позвал я. «Да». «Я умею читать?» «Да, я провел гипнопрограмму. Замечу, что изнутри ее делать легче». «Спасибо». Я потянулся на кровати, вставать не хотелось. «Это не все». «Что еще?» Я раздумывал, вставать мне или нет. «Печень стопеха по действию на организм подобна действию серии инъекций типа 2G», — сообщил мне комп. «Говори по-простому, эта аббревиатура мне ничего не говорит». «Хорошо, эта серия разработана с целью кратного подъема общего состояния организма. Применяется для восстановления сил пси-бойца после атаки противника», — доложил комп. «Ну что ж, прекрасно. Я чувствую себя превосходно», — согласился я. «У тебя должны возрасти твои пси-способности. Вчера ты принял дар Матвея. Печень должна восстановить всю энергию в полном объеме. Ты ничего не чувствуешь?» Я прислушался к себе. Ничего вроде особенного, но вдруг услышал мысли других людей, мне незнакомых. Мир мгновенно расширился до огромных пределов. Я ощутил пространство вокруг себя, почувствовал окружающее, причем не органами чувств, а мозгом. Огромный поток информации вдруг навалился на меня. Где-то лист упал с дерева, ребенок вздохнул во сне. Какой-то мужчина шел к Аверсу и хотел с ним поругаться. Донь во сне перевернулась на другой бок. На крыше соседнего дома ветер играл верхушкой. Поступающая информация множилась, добавляя новые сведения. Я начал теряться в потоках ощущений и информации. Главный закон пси. Псионику главное не слышать. Для псионика главное не слышать. Если вы не можете скрыться от пси-ощущений, вы можете погибнуть от избытка информации, поступающей к вам, или потерять реальность, заблудившись среди них. Рекомендации. Постоянный пси-щит. Кроме того, применение техники уплотнения сознания. Мысленно соберите себя и все свои чувства в один небольшой шар внутри вашей головы. Окружающее не последует за вами. Оно останется там же, где оно есть. Вы услышите только себя, и небольшие изменения в окружности не более 2 метров от себя. Все ненужное можно блокировать. Вспомнил я из курса выживания. Пси-щит, возведенный автоматически, лишь приглушил звучание окружающего мира. Уплотнение сознания реально помогло. Мир мгновенно сузился до небольшой сферы около 1,5 метра в окружности. Снаружи доносился лишь слабый шум. Я попробовал уплотниться еще больше. Сфера уменьшилась до 1 метра или чуть меньше. Мозг начал глушить все сигналы, пытаясь отделить себя от потока ненужной информации. Я почувствовал, что лежу весь мокрый. Настолько сильным было напряжение в момент, когда я услышал окружающий мир. Самым поразительным было то, что я реально видел созданный мной пси-щит. Вокруг меня струилась пси-энергия, образуя небольшую сферу. Видел я ее, конечно, не глазами, а мозгом. Вспомнив о упражнении «Донь» по разглядыванию руки и энергии вокруг нее, я посмотрел на ладонь. Вокруг ладони колыхалось небольшое зелено-синее марево. Видел я его опять не глазами. Я видел мозгом или чем-то в мозге. Открытие поразило меня. Я видел свою ауру. «Считаю, что тебе лучше заснуть для того, чтобы мозг мог сам освоиться с новыми способностями», – посоветовал Юра. «Что со мной произошло?» Меня не на шутку встревожил приступ пси-слышимости. «Дан, ты природный псионик. Способности просто активировались. Ты полагаешь, что 5 лет обучения в академии под гипнопрограммами – обычное дело? Это не так. Только человек, обладающий пси-возможностями, может освоить курс». Простому человеку хватит и одной гипнопрограммы, чтобы сойти с ума. Вас отбирали среди всей массы поступающих. Все активные или скрытые псионики при выявлении сразу становятся на особый учет. Кстати, ты прав. Курс выживаемости не рассчитан на обычных людей. Это гипнопрограмма для псиоников. Академия вложила огромные деньги в тебя. На каждом корабле, где путешествует псионик, в комп корабля грузится такая программа. После прилета она автоматически стирается или передается следующему кораблю. Я должен был передать ее на станцию, в которой ты должен был остаться. Эти положения существуют уже больше 300 лет. Они разработаны очень давно, просто засекречены и не афишируются. Юра что-то в этот раз разговорился. Информация требовала осмысления. «Аура. Я видел ауру», – спросил я. «Каждый активный псионик имеет ауру пси вокруг головы в виде венца. Такую ауру ты можешь увидеть у другого активного псионика. Простым людям это недоступно. Наблюдаемая тобой аура называется донью стаминой. В современной науке неизвестно. В этом вопросе помочь ничем не могу». Юр замолк, обдумывая. Потом предложил. «До сегодняшнего момента, Дан, ты справлялся с ситуацией. Я думаю, что и в дальнейшем будет то же самое. Рекомендую заснуть». Комп окончательно смолк. Спать действительно хотелось. Борьба с приступом отняла немало сил. Только закрывшись щитом и уплотнив сознание, я почувствовал, что был на грани безумия. Разбудил меня шум в зале. Пришел Аверс. Они о чем-то громко разговаривали с Донь. Я оделся и вышел в зал. «Здравствуй, Дан», – кивнул мне староста. «Не помешал?» «Да нет, разговор как раз о тебе. Донь говорит, что ты быстро адаптируешься. Я принес список на то, что покупается в поселке». Аверс показал мне на желтый лист бумаги, исписанный мелким почерком, и небольшой мешочек. «1,5 золотых от Варвары тоже там. Забрал у нее по дороге. У тебя какие планы на сегодня?» «Хочу сходить к кузнецу, кожевнику, лучнику, осматриваться в поселке», – изложил я свои мысли. «Нормально. Я разговаривал с Траверсом. Он потерял напарника во время последней охоты. Сейчас он ходит один. Он, конечно, с характером, но охотник дельный». Аверс смотрел на меня. «Я предложил тебя ему в напарники. Он сначала отказался, но потом сказал, пусть подойдет, посмотрим. Так что сходи к нему, может, договоритесь?» «Я согласно кивнул. Донь, покажешь ему Траверса?» Староста заторопился на выход. «У меня дела, вечером зайду». «О чем был спор?» – спросил я Донь, когда Аверс ушел. «Не советую связываться с Траверсом», – Донь нахмурилась. «Он, конечно, опытный охотник, но что-то часто у него гибнут напарники». «Посмотрим. Ты походишь со мной по лавкам? Я действительно хочу купить лук, стрелы, оружие». «Ты что, действительно собираешься охотиться?» – обалдела Донь. «Да», – кивнул я. «Все остальное я не умею делать». «А охотиться, значит, умеешь?» «Тоже нет. Я хочу просто осмотреться в округе». «Понятно». Девушка кивнула. «Тогда так. Я хочу травы собирать в округе. Составишь компанию?» «Может быть. Мне нужна экипировка. Без оружия в лесу делать нечего». «Ладно. Давай позавтракаем и пошли». Через полчаса мы вышли из дома. Донь приставила поленца к двери. «Тут не воруют. Увидят поленца, значит, хозяев нет дома. Никто не войдет», — пояснила Донь. «Куда сначала?» «Кто ближе?» — пожал я плечами. «Значит, к Стамису. Через два дома». Девушка уверенно пошла впереди. «Что у него?» «Луки и стрелы». «Отлично». Дом Стамиса ничем не отличался от остальных, но в дом мы не пошли. Донь сразу направилась в большой сарай, расположенный на задней части двора. Навстречу нам вышел невысокий мужчина в годах. «Здравствуй, Донь», — поздоровался он с девушкой. «Это Дан. Это Стамис». Девушка перешла к делу сходу. «Дану нужен лук и стрелы. У тебя есть что-нибудь на продажу?» «Есть. Как-нибудь». Стамис протянул мне руку для рукопожатия. «Будем знакомы». Я пожал руку. «Ты раньше стрелял из лука?» «Вопрос ко мне». Я замялся. «Стамис, у Дана частичная потеря памяти», — вмешалась Донь, видя мои колебания. «Ты дай ему лук и стрелы, пусть попробует». Стамис с недоверием посмотрел на меня и хмыкнул. Потом подумал и согласно кивнул. «Пошли». Повел он нас в сарай. «Вот, посмотри, привлекательный лук. «Попробуй этот. Вот тетива и кольцо». Я набросил тетиву на нижний рожок, уперев нижний конец в пол и зафиксировав его ногой, с трудом накинул тетиву на верхний. «Слабоват?» – спросил Стамес. «Да нет, вроде. Может, тетиву укоротить?» «Тогда попробуй этот». Стамес вынул другой лук из шкафа. «Этот будет в самый раз». Сбросив тетиву с лука, я попробовал натянуть ее на другой лук. Лук был гораздо туже. Натягивать пришлось, навалившись коленом. «Самое то», — кивнул лучник и спросил. «Стрелы какие?» «Какие на охоту берут?» «Понятно. Я дам тебе по 10 разных. Сам решишь потом, какие лучше». «Хорошо. Колчан и саадак тоже нужно». «Я уже понял», — Стамес улыбнулся. «Три тетивы еще в кармашек колчана положу». «Спасибо. Сколько будет стоить?» «Вообще луки продаю по 80 серебра купцу. Ты вроде остаешься у нас, как Аверс говорит. Поэтому за все 50 серебра». Я вопросительно посмотрел на Донь, та согласно кивнула. «Договорились», — завершил я торг вопросом. «Стрел можешь добавить? По 5 еще дам. Всего будет 45 стрел», — согласился мастер. «Отлично, спасибо тебе, Стамес». Мастер уже не слушал, собирал мне амуницию. Когда рассчитались, Стамес вдруг сказал: «Лук береги, хороший лук. Таких я давно не делал». «Сберегу, если в лесу меня сразу не съедят вместе с луком», — улыбнулся я. «Да не должны вроде. Далеко просто не уходи. Я слышал, ты Матвея завалил, а он похуже стопеха раз в 50 был». Теперь улыбался лучник. «Не, я Матвея не трогал», — отказался я. «Сам он копыта откинул». «Ну-ну, удачи тебе, Дан. За стрелами или будет что на продажу, заходи по-соседски». «Спасибо». «Теперь куда?» – спросила Донь, когда мы отошли от дома лучника. «Мне все равно». «Тогда к кузнецу. Ади его звать». Кузня и дом Ади расположен был на окраине у частокола. Ади оказался молодым мужчиной лет 30. После знакомства с кузнецом Донь опять перешла к делу. «Оружие надо. Да, охотник. В лес собирается», – объяснила цель визита. «Что хотел бы?» «Небольшой топор для начала. Я цен не знаю, да и денег немного». Кузнец удивленно смотрел на меня. «У Дана потеря памяти». Донь опять взяла разговор в свои руки. «Ты покажи, что есть». «Ладно», — Ади нахмурился. «Скажи, сколько денег можешь потратить?» «Мне нужен топорик, чтобы срубить небольшое дерево, и если что, отбиться им от нападения. Кинжал с ножнами. Не очень тяжелый клинок. Качество железа я сам посмотрю. Постановка вопроса мне не понравилась. Деньги были в сундуке Матвея, просто я не знал, сколько. Брать же оружие плохого качества, значит самому рыть себе могилу. Пойдем, посмотришь сам, что есть. Железом тут плохо, сразу говорю». Ади развел руки по сторонам. «Поэтому ничего особенного у меня нет». Действительно, у кузнеца был выбор небольшой. Десяток мечей, несколько топоров, булавы, щиты, кинжалы. Железо было невысокого качества. «Да...» Я задумался, разглядывая местные изделия. «Что, ты хотел чего-то определенного?» «Нет, Ади, все нормально. Я не стал ничего говорить. Давай так, я беру вон тот вон меч с ножнами и топор». Показал я неприглянувшееся мне оружие. «Сколько с меня?» «За меч 40 серебра, топор 10. «Это без торга», — кивнул кузнец. «Если мне они не будут нужны, я смогу их тебе вернуть». Ади в недоумении посмотрел на меня. «Ты вряд ли найдешь тут лучше, но я приму их назад со скидкой в 10%. «Разумно», — согласился я. «А что ты вообще хотел?» «Да вот такого качества». Я достал нож и показал его кузнецу. Или близкое к нему. Ади долго вертел нож в руках. «Я такое не могу», — вернул мне нож кузнец. «У нас подобное никогда не ковали. Такое оружие продает только горный народ. Секрет его изготовления мне неизвестен. Отец пробовал отковать подобное, но ничего не получалось. Тут надо точно знать, что и как». «Понятно», — согласился я. «А если я расскажу тебе, как добиться такого качества?» «Ты кузнец? Ковал?» Ади с недоверием смотрел на меня. «Ну, не рассказывать же ему, что я инженер». «Нет, но в родне были кузнецы», — выкрутился я. «Вы ковали такое?» — глаза Ади полезли на лоб. «Нож подарил мне мой дед». Не стал я отпираться. «Ты знаешь секрет?» Я понял, что кузнец не отвяжется. «Я в детстве играл в кузне у деда. Помню отдельные моменты, но секрет мне никто не передавал. Нужно пробовать самому». «Это уже немало», — воскликнула Ади. «Но и немного», — хмыкнул я. «Дарить технологию стали мне не очень хотелось. Все зависит от правильного подхода к делу. Оно ведь понятно, что цена на такое оружие будет немалая. Ладно, пойду я. Надо навестить еще кожевника. Я засобирался». «Подожди», — кузнеца трясло. «Ты точно можешь объяснить, как куется такое?» «Не мог бы, не начинал бы разговор». Я рассчитался с кузнецом. «Ты не спеши. Я собираюсь тут остаться. Может, договоримся с тобой. Я вообще-то хотел просто отковать себе такой в твоей кузне, заплатив за пользование ей». «Дан, я член совета поселка. Мы можем заплатить». «Ади, деньги мне пока не нужны. Да и вряд ли будут нужны в будущем». Я развел руками. «Прокормить себя я смогу. Донь ест немного, так что с голоду она не пропадет». «Да к чего бы ты хотел?» «Я пока хочу осмотреться. Пошли, Донь. Осталось купить одежду», — обратился я к девушке. «Ты не шутил?» Ади уже не на шутку был заинтригован. «Ади, ты разумный человек». Я повернулся к кузнецу лицом. «Будешь ты ковать такую сталь, и что? Об этом узнают те же бандиты, Терек, Дикарь. Я говорю для примера. Поселок возьмут в осаду, ты станешь рабом. Я не прав?» Да, Ади, наконец, дошел смысл моих слов. Кузнец даже почернел лицом и согласно кивнул. «Вот и я о том же», — кивнул я. «А как же ты?» «А что я?» «Может, я пошутил?» — хмыкнул я. «Кто поверит слову пришлого?» «Не расстраивайся особо. Я пошутил. Нож я нашел в развалинах». «Ну, блин, шутник!» Ади был в растерянности. «Я принял твои слова за чистую монету». «Бывает. Ты железо где берешь?» «У купцов покупаю. Оружие или железяки иногда носят. Больше негде». «Понятно. Заходи в гости». Я попрощался с кузнецом, но, немного подумав, вернулся и выбрал себе пару кинжалов в ножнах. Очень уж они мне понравились. 12 серебра. Я рассчитался, и мы по совету Донь отправились к кожевнику. «Что еще ты хочешь купить?» – спросила Донь. «Запасные куртку, штаны, сапоги, походный пояс с подсумками». Перечислил я желаемые покупки. «Остальное вроде есть». «Я бы еще взяла заплечный ранец», — посоветовала Донь. «А так почти все купили, что необходимо для охотника». «Почему почти?» «Берут еще зелья, но они дорогие», — пояснила Донь. «Не, зельями я обожду до лучших времен». «Дело твое», — согласилась девушка. «Я умею варить некоторые, но нужны ингредиенты». «Отлично, Донь». Через час мы с покупками вернулись домой. Куртку, штаны с сапогами, пояс, ранец выбрали быстро. Охотники покупали их часто, выбор был хоть и небольшой. На это ушли все оставшиеся деньги. Цену, как я понял, мне никто не заламывал, поэтому особо и не торговались. Донь в основном соглашалась с ценой, я цен просто не знал, и соглашался с девушкой, полагаясь на ее разумность. Ведь не будет она разорять своего опекуна. «По идее, взять бы еще небольшой шатер», — по дороге домой сказала Донь. «Но я не думаю, что это будет разумно ночевать в лесу. Ты пока еще только начинающий охотник». «Согласен. Мне все больше нравилась деловая хватка Донь». «Знаешь, Дан, я бы с удовольствием отправилась с тобой». Девушка заглянула мне в глаза. «Хм», — хмыкнул я. «Ты прав», — огорченно согласилась Донь, по-своему растолковав мое хмыканье. «За чистоколом опасно, в лесу тем более. Но ведь я ментат, хоть и слабый. К тому же еще и целительница». Девушка опять повернулась ко мне. Я посмотрел на девушку. «Напарник мне был нужен». Аверс не зря меня сватал к старому и опытному охотнику. Но вот девушка... Гайтан ходил с сыном. Каст младше меня на 2 года. Заметив мой взгляд, затараторила Донь. Я его сильнее. Стрелять из лука я умею. За травами я ходила с теткой Варварой. Не подведу. Будь во мне уверен. Лук у меня есть. Возьми с собой. В черных глазах девушки стояла невысказанная мольба. «Зачем тебе это?» Я осматривал девушку другими глазами. «Невысокая, чуть выше моего плеча, фигурка ладная, даже, можно сказать, коренастая. Движения плавные, грациозные, не неженка. Чувствуется, что физический труд ей знаком». «Юра, что скажешь?» – спросил я комп. «Напарник желателен. За пределами поселка большое количество агрессивных форм жизни. Девушка владеет невысоким пси, кроме того, имеет магические способности, которые продемонстрировала. Физическое состояние среднее, но ты и сам не очень физически развит. Даже, можно сказать, абсолютно не развит по сравнению с местными мужчинами». Ответ компа меня удивил. «Как так?» «Анализ движений и реакций встретившихся нам представителей мужского пола показал, что ты очень слаб. Кузнец убьет тебя одним ударом. Стамис, продавший нам лук в схватке с тобой, даже не устанет, хотя возраст у него приличный. Донь может с тобой биться на равных», — выдал заключение Юра. «Донь, ну если тебе так хочется, — начал я огорошенный выводами компа, — я могу тебя взять, но если ты выдержишь испытание». «Какое?» Девушка ликовала. «Натянешь тетиву на лук. Мне ее натянуть удалось с трудом. И ответишь на вопрос, который я тебе задал», — закончил я. «Лук я натяну», — заверила меня Донь. «У меня примерно такой же. На вопрос ответ простой. Мне нужны деньги. В поселке мне много не заработать. За учебу в магической академии надо платить. Аверс обещал, что когда мне исполнится 9 лет, возраст которого принимают в академию, поселок оплатит мне обучение. Взамен я должна буду вернуться сюда. Если я оплачу сама, то буду сама себе хозяйкой по окончании учебы». «Тебе не нравится тут?» – задал я вопрос. «Дело не в этом. Откуда я знаю, чего мне будет хотеться после окончания учебы?» Донь пожала плечами. «А сколько тебе лет?» 8. Я уже совершеннолетняя. Тетка Варвара, если я не поступлю в академию, хочет выдать меня замуж. Аверс тоже согласен. Они хотят женить на мне 3-го сына старосты поселка Лесной. Он охотник. Ему около 20 лет. Я ему в прошлую ярмарку приглянулась. Аверс сказал, что не против, если он переедет в наш поселок. Дарин согласен. Первая жена у него умерла. Он давно ищет себе пару. А ты? А кто меня будет спрашивать? Я против. Он мне не нравится. У меня остался только один выход. Поступить в академию. Туда берут только семейных. Собственный маг, окончивший обучение в академии, выгоден поселку больше, чем один охотник. Поэтому Аверс согласился на мое поступление в академию. Если я не поступлю, мне прямая дорога замуж, — нахмурилась Донь. Ясно. Мне стала понятна причина желания Донь стать моим напарником. Скажи, сколько стоит обучение в академии? 1000 золотых в год. Зачем тебе? Большие деньги. У меня перехватило дыхание. Ты увидел стамину? — вдруг спросила Донь. В быстроте мышления девушке сложно было отказать. «Я не знаю, я не уверен». Я решил перевести разговор в другое русло. «Донь, выходим завтра, после завтрака. Сразу говорю, в нашем отряде я главный. Послушание полное. Советовать можно, высказывать свое мнение тоже. Решение принимаю только я. Исполнение обязательно». «Я согласна», — Донь лишь кивнула. «Можно вопрос?» «Конечно». «Сколько тебе лет?» «Зачем тебе? Я прикинул, сколько мне лет по местному времени». «Вообще-то 10». «Выглядишь старше», — девушка рассматривала меня. Я хмыкнул. «Готовь еду, поедим, проверим снаряжение. Мне надо пристрелять лук». Я изобразил на лице полную серьезность. Я иду на охоту первый раз. Охотиться не умею. Так что не могу даже предположить, что нас там ждет. «Никто не ждет от тебя добычи. Ты же сам сказал, что пойдешь осмотреться. На воротах скажешь, что я иду собирать травы для зелий, а ты меня охраняешь и разведаешь округу. Вопросов не будет». Донь опять начала брать вожжи в свои руки. «Донь, как думаешь, куда стоит отправиться в первую вылазку?» – спросил я девушку. «Мне все равно, главный ты. Была бы у нас лодка, можно было бы подняться вверх по течению Суглинки, река, текущая по краю долины, мимо поселка и впадающая в озеро, по берегу которого я шел. Озеро называется Снежить. Так делают все. Дорого стоит лодка?» «Золотой, как минимум, но денег у нас все равно нет. Мельник продает одну». «Ладно, посмотрим завтра. Мне уже не хотелось куда-то идти. Завтра зайдем к нему, посмотрим лодку. Если подойдет, купим и сразу на ней поплывем». «У тебя есть деньги?» Донь смотрела на меня. «Немного есть», — кивнул я. Глава 7. Все оставшееся время до темноты я за домом стрелял из лука. После обеда к моему занятию присоединилась и Донь. Девушка стреляла значительно лучше меня. Из 10 выстрелов она 4 стрелы садила в цель с полсотни метров. Я попадал под конец пристрелки только одну и очень огорчался по этому поводу. «Лучше научиться стрелять, необходимо больше практиковаться». Юра почему-то совсем не разделял моего огорчения. «Для первого урока стрельбы ты показал хорошие результаты. Я думал, будет хуже», – пробурчал комп. «Если я не попаду в стопеха, он сожрет меня». Меня совсем не радовал оптимизм Юры.